Какая сделка? Через неимоверное усилие я заставил свой голос звучать ровно. Неважно, отрезала богиня. С вами, охотниками, связываться себе дороже. Только портите все. Я уже хотел ответить, но захлопнул рот, обдумывая ситуацию. В целом, у меня сложилось впечатление, что темная не по своей воле на огонек заглянула, а будто сбежав откуда-то. Причем позорно сбежав, обидно. И обидел ее явно кто-то из братьев. Да так, что с нее весь этот божественный флер слетел. Истерит, как сельская девка, которой обещали главную роль в кино, а вместо этого поставили раком. Честно говоря, я в этот момент испытал даже гордость за неведомого брата-охотника. Нагнуть богиню, дорогого стоит. Так, тут темную, кажется, немного попустила, и она сбавила тон. Все, отстань. Да я и не приставал. Ты вроде как сама. Отстань, говорю. Пользуешься моими дарами, вот и пользуйся. Я у тебя пока что ничего взамен не требовала. Погоди-ка, что значит дарами? Я уцепился за возможность узнать побольше и включил дурачка. Дар же был только один. Или, хмыкнула темная. А ты что, думал, что инферны пошли за тобой из-за твоей неземной харизмы и природной красоты? Не льсти себе, Артемис. Ты вообще себя в зеркале давно видел? Слышь, ты, начал было я, но богиня перебила. Рогов нет, кожа бледная, хихикнула она. Еще и тугодум, хотя сходу это, конечно, не разглядишь. Это только я знаю, да еще принцессы твои уже догадались. Погоди, тут до меня начало доходить. Некогда мне годить, вдруг спохватилась она. Да и тебе тоже. Все, не скучай, забегу как-нибудь. Уход богини я прочувствовал физически. Пространство вокруг меня наконец-то перестало лихорадить. Я развернулся и бросился обратно к инфернам. Если дар темной богини хотя бы примерно похож на то, о чем я сейчас подумал, то полет на лаве отменяется. Выйдя из теней в самой середине нашей колонны, я выкрутил на полную катушку ауру охотника, стараясь не зацепить своих, усилил голос до максимума и рявкнул. Никому не двигаться, всем молчать. И стоило мне закончить эту фразу, как на площади вдруг воцарилась такая тишина, что слышно было завывание ветра в ближайшей подворотне. «Дорогу инфернам», — добавил я. Несколько томительных секунд ничего не происходило, но вот по толпе ацтеков прошла дрожь, один человек попытался сдвинуться в сторону, другой и медленно, нехотя, но мирные митингующие начали расступаться перед нашим конвоем. Глава 9. Гронхар. Ферсов сработал как надо, ни секунды промедления. Он сразу рванул к порту организовывать экстренную погрузку. Когда мы, наконец, вырвались с площади, матросы и другие члены экипажа судна, видимо, добровольцы, уже заносили по трапам последних раненых инферн. Судя по нескольким стонущим на перекрестке телам местных жителей, Ратмир тоже без дела не остался. Сломать ногу – это его стиль. Еще 15 минут, всего 15 минут, и все это закончится. Но как же тяжело давались эти минуты. Казалось, прошла целая вечность, пока инферны добрели до трапов. Многие едва держались на ногах. Видя это, наши гвардейцы и даже некоторые ацтеки поддерживали их. Толпа митингующих больше не пыталась кидаться на конвой, но от этого легче не становилось. От людского моря тянуло черной ненавистью вперемешку со страхом. Они молча шли за нами и просто смотрели. Смотрели, как мы увозим их демониц, их повод для самоутверждения. И вот, когда уже началась погрузка, когда уже часть инферн скрылась в недрах судна, послышался множественный свист и тут же, металлический перестук, а чуть позже я расслышал и далекие хлопки выстрелов. Кто-то открыл огонь по палубе и надстройкам, причем явно с большого расстояния. Услышал не только я. Всем укрыться. Взревел в мегафон капитан судна. Срочно внутрь. Щитовиком прикрыть трапы. Очень разумные указания, надо признать. Действительно, трапы – очевидная и самая беззащитная цель. На пристани инферны скрыты толпой местных жителей, внутри судна, за его толстенными бортами, тоже никому ничего не угрожает. А вот трапы – это возвышение, открытая цель, как на блюдечке. Пули со звоном отскакивали от бортов, впивались в палубные надстройки, били стекла. Вопль боли известил, что одна все-таки нашла свою цель, кого-то ранила. Но тут уже щитовики выставили, прикрыли трапы щитами, и пули начали от одних отскакивать, в других вязнуть, и снайперы перенесли огонь с трапов на толпу. Я это понял по крикам боли и зарождающейся паники с пристани, и вот это уже совсем плохо. В новостях потом все трупы на нас ведь повесят, и хрен что докажешь. Что ж, сами виноваты. В этот момент со стороны судна послышались ответные выстрелы. Похоже, это гвардейцы, вооружившись винтовками с оптикой, вступили в контрснайперскую дуэль. И это не очень хорошо, ацтеки потом спокойно скажут, что мы первые начали. Но мысль мелькнула и пропала, вытесненная куда более насущными проблемами. Я ушел в тени, нырнув на этот раз так глубоко, что время почти остановилось. По дороге я прихватил с головы одного из гвардейцев шлем вместе с камерой. Мне нужны доказательства причастности самих ацтеков. Промчавшись сквозь толпу, я выскочил на свободное пространство. Здесь горожане, уже успевшие понять, что по ним ведется стрельба, пытались спрятаться выстрелов. Только вот они, кажется, думали, что стрельба ведется с судна, они просто не ожидали такой подставы от своих же. Поэтому прятались не с той стороны от укрытий. Время настолько замедлилось, что я видел завихрение воздуха вокруг мчащихся мне навстречу пуль. Что смог, посшибал, конечно, но главное, они показали мне направление, так что вычислить стрелков оказалось несложно. Ублюдки, иначе не скажешь, засели на верхних этажах и чердаках портовых строений. Жаль только, что камера в тенях бесполезна, разве что в самом верхнем слое. У меня созрел план действий. Перемещаясь в тенях, я вышел на позицию первого снайпера. Чердак какого-то склада, разбитое слуховое окно и оборудованная позиция. Чемоданчик для оружия, термокружка с кофе. Снайпер вел стрельбу из полуавтоматической винтовкой, российского, между прочим, производства. Все продумали. Кроме моего появления, всплыв в пограничный слой теней, я включил погасшую камеру. Нехотя, но прибор заработал. Убедившись, что съемка ведется, я поставил шлем на пол, а сам вышел в привычный слой реальности. «Кто?» – начал было спрашивать ацтек, поворачиваясь на шум. Но я с ним лясы точить не стал, просто и без затей ткнул мечом в глаз. Во-первых, нечего с ними церемониться, во-вторых, мне нужен язык. Душа снайпера исправно отправилась ко мне на передержку. Там, на берегу океана, его встретит моя личная гвардия, Ярозавр, Лунатыч и Лава. Пусть пока помаринуется, потом время будет. Допрошу, да и отправлю на перерождение. Подхватив шлем, я максимально подробно, но очень быстро, отснял позицию, вид на причал, оружие, самого снайпера, даже пошарился у него в карманах, но, конечно, ничего не нашел. Ни одаренный, ни слишком меткий стрелок, пушечное мясо, одним словом. Я торопился, ведь по соседству продолжали звучать выстрелы. Та же история повторилась и на остальных позициях. Только здесь я не убивал. Хватит мне и одного пленника. Глушил тьмой с расчетом на пару часов бессознательного состояния. Хотя пару снайперов уже до меня кто-то успел подстрелить, точным попаданием в лобешник. Через пару минут стрельба прекратилась вовсе. Я выглянул в окно. Причал оказался просто усеян ранеными. С одной стороны, да и хрен с вами, сдохните. А с другой это повод прокачать дипломатический статус. Рывок через тени, и я снова среди инферн. На берегу их оставалось уже совсем немного. «Целительница есть?» – спросил я на инфернском. «Каждая третья, господин», – ответила мне одна из девушек. «Надо подлечить нескольких раненых местных», – начал я объяснять, и тут же увидел, как скривились лица у девушек. «Вы не обязаны. Эти люди хотели вас растерзать, и я никого из них не оправдываю. Но они всего лишь жертвы предрассудков. И сейчас у нас с вами есть шанс эти предрассудки, если не развеять, то пошатнуть». Рогатые запереглядывались. «Я согласна», вышла вперед одна девушка, судя по цвету кожи, соотечественница Риэль, но хоть один косой взгляд. «Косые взгляды наверняка будут», покачал я головой. «Хорошо, я потерплю», закусила она губу. «Я тоже согласна, и я». По итогу добровольцев набралось 7 инферн, с которых я тут же, без всяких лишних рассуждений, снял ошейники. «За мной», приказал я, и кинулся сквозь толпу. Гвардейцы молча расступились, а вот ацтеки хотели было остановить нас, но увидев, что на рогатых нет ошейников, аж прыжком в стороны отскочили. Рядом со мной из теней вышли 2 ягуара. Я их давно уже заметил, они стояли, мялись и явно выглядывали меня. Обратно людьми они не перекинулись, так что когда один из них заговорил, разобрать речь оказалось непросто. «РР господ Дэддин и Сеннаид». «Что делает?» «Знаю, знаю, не парьтесь. Лучше пройдитесь по верхним этажам тех зданий. Я вам там подарки оставил. Имейте в виду, я все отснял, так что замять не получится. И тех, кто послал подстрекателей, я лично найду. Удачи, кажется, ягуар хмыкнул, и оба оборотня нырнули в тени. Ну хоть мешать не стали, и то ладно. Меж тем горожане, из числа тех, кто так и не понял, что произошло, расступились сперва перед ягуарами, а потом и перед нами с инфернами. Что-то ворчали, шептали, только что не скалились, но аура охотника не давала им даже приблизиться. Инферны тоже в долгу не оставались, сзади я слышал приглушенное, почти звериное, рычание. Но девки держались. Мы вышли на открытое пространство, и перед нами открылась картина побоища. Два или три десятка раненых, которые громко стонали, лежа на асфальте, или пытаясь отползти. Некоторые лежали неподвижно, и, переключившись на астральное зрение, я понял, что они все готовенькие. Сюр какой-то. Снайперы перестреляли кучу людей, а их соседи вот тут же рядом стоят, как ни в чем не бывало. Вот по-любому с их мозгами кто-то поработал. Найти бы. Тот, вон тот, начал я раздавать указания инфернам. На этого не тратьте время, он легкий, просто притворяется. А вон тот сейчас сдохнет, ему в первую очередь. Если кто-нибудь хоть пикнет, обратился я меж тем к толпе, положу всех нахрен. Они, целительницы, они окажут первую помощь раненым и только. Горожане меж тем понемногу разворачивались, и как будто приходили в себя. Пошли шепотки, кто-то снимал видео на телефон, кто-то даже осмелился и, стянув с себя майку, протянул ее одной из девчонок, чтобы было чем заткнуть особо кровоточащую рану. «А откуда раненый-то?» – удивился плюгавенький мужичок. «Да здесь вообще много удивительного творится», – хмыкнул я. «Кстати, надо это удивительное заснять». Перехватив поудобнее гвардейский шлем, я принялся записывать детали. Почти у всех ранения в спину. Вот убитая женщина, пуля попала в голову, выбив мозги на дверь припаркованной машины, за которой она пряталась от русского судна. Общий план, направление, положение судна, положение позиций снайперов, чтобы даже слепой смог понять, откуда прилетела смерть. Я все, ко мне подошла одна из инферн. Жить будет, а сильно стараться нет ни сил, ни желания. Этого достаточно, одобрил я. Вон они видели, поняли и расскажут другим. Меж тем горожане все больше приходили в себя. К раненым и убитым подбегали знакомые и родственники, начались причитания и завывания, но большинство просто стояли и смотрели. Не знаю, как много они поняли, и поняли ли вообще хоть что-то, но они увидели. Увидели обычных девушек, которые хоть сами чуть с ног не валились, оказывали помощь людям. Тем самым людям, что четверть часа назад требовали их смерти. «Кто-нибудь знает блогера Габи из Арапаха?» – спросил я у толпы. «Ее все знают», – крикнули сразу несколько человек. «Отправьте ей видео», – я показал на тех, кто снимал на телефоны. «Если захотите, конечно». Больше никаких препятствий нам не чинили, и мы с целительницами спокойно погрузились на судно вместе с гвардейцами. Девчонок я успел немного подзарядить, и теперь, попав в просторный холл, они тут же кинулись к теперь уже своим раненым. Над теми, впрочем, уже поработали целительницы из числа членов экипажа, но их не хватало на всех, так что легкораненые еще ждали своей очереди. Что там такое было? Ко мне подошел Ферсов. «Держите, граф». Я отдал ему шлем с камерой. «Благодарности потом». «Где Ариэль?» «Там», он неопределенно махнул рукой, ушла проследить за размещением тяжелораненых. «Надо всех пересчитать», заметил я. «Уже всех пересчитали». Граф устало прислонился к спине. «Вроде обошлось без потерь. У ацтеков с десяток убитых среди горожан», покачал я головой. «Дерьмо, ох какое дерьмо». Ферсов протяжно вздохнул, посмотрел на потолок. «И нас в этом дерьме искупают, а потом изваляют в перьях». «Не изваляют», я кивнул на шлем. Все зафиксировал на камеру. Позиции снайперов, разлет крови и прочего при ранениях. Там четко видно, откуда шла стрельба. Граф недоверчиво на меня посмотрел. Потом заглянул внутрь шлема, как будто ожидал увидеть там экран с подтверждением моих слов. И когда только успел-то, он, наконец, почти поверил. Все ведь за 5 минут случилось, не больше. В детстве бегом занимался, оскалился я. «Вот вы где», — в холл заглянул капитан. «Мы отчаливаем, у вас все, у нас все», — подтвердил Ферсов. «Должен поставить в известность», — мрачно продолжил капитан, — «что у нас проблема. Мы должны были дозаправиться и пройти техобслуживание в этом чертовом порту, но из-за бунта рабочих, да и вообще из-за всего этого бурления, не сделали ничего. Ну, без еды и воды мы не останемся, полагаю», — усмехнулся Ферсов. «А до заправки, Как, дотянем? До заправки дотянем, конечно. Капитан тоже позволил себе полуулыбку, но снайперы прошлись по навигационному оборудованию, как будто знали, куда стрелять. Может и знали, заметил я. Повредили? Больших повреждений нет, конечно, капитан вздохнул. Да даже не в них дело, у нас же это первый полноценный рейс, многие механизмы еще обкатку проходят. Если сейчас в обратный путь без техобслуживания рванем, потом месяц в доке стоять на ремонте будем. В общем, я хочу зайти на Кубу, не только на дозаправку, но и на техобслуживание. Прошу дать мне 3 дня. Мне кажется, капитан, у нас возникло недопонимание. Граф подошел к капитану и положил руки ему на плечи, отчего тот чуть вздрогнул. Наша с Черновым миссия – забрать Инферно и обеспечить порядок во время транспортировки. А как транспортировать? Куда заходить, что чинить и где менять масло, решать исключительно вам. И кто мы такие, чтобы указывать капитану на его корабле? Куба так Куба. Польщенный капитан просветлел лицом, развернулся на каблуках и ушел командовать отплытие. А я задумался. Куба, значит, открыв в телефоне карту, я прикинул расстояние. Так, от Флориды мы шли чуть больше 30 часов. До Гаваны также примерно дойдем. Плюс 3 суток капитан сказал простоит в порту, итого 4,5 суток, и от материка до Кубы недалеко, при большом везении на лодке доплыть можно. Мне, конечно, лодка ни к чему, Флоридский пролив, 150 километров, а Юкатанский и вовсе 100. Долечу, это через океан на лаве лететь немного напряжно, а через пролив-то без проблем, итого у меня есть 108 часов, и отсчет уже пошел. Подумав, я даже поставил в телефоне таймер обратного отсчета. Так-то это даже больше, чем я рассчитывал выторговать у Ферсова во время предполагавшейся стоянки в порту Чотилопоткина. Но, с другой стороны, здесь у меня и на дорогу куда меньше времени бы ушло. Жаль только, прямо сейчас спокойно сойти на берег не получится. Все же я пообещал присмотреть за инфернами, а в холле уже назревал ропот, причиной которого было очень выборочное снятие ненавистных ошейников. Прислушавшись, я понял, что есть и общее непонимание, что происходит. И вообще, я уже собрался было выйти к инфернам с речью, но тут в дальнем углу холла, из служебного прохода, показалась Риэль. Все разговоры почти мгновенно стихли. Моя принцесса, пройдя через весь холл, подошла ко мне и остановилась в паре шагов от нас с Ферсовым, после чего вдруг поклонилась ритуальным поклоном, сложив ладони перед грудью и на пару секунд замерев, согнувшись. От всего своего народа я официально приношу глубокую благодарность за спасение, выпрямившись, сказала она на инфернском очень громко, так, чтобы все слышали, всей Российской империи и вам лично. После чего она поклонилась еще 2 раза, уже не так глубоко, но не менее почтительно, гвардейцам, расположившимся вдоль борта, и многочисленным членам экипажа, столпившимся с другой стороны, а следом зашевелились и остальные инферны. Кто стоял, повернулись к нам, кто сидел, встали. Смысл в целом понятен, можешь не переводить, шепнул мне граф, пока спасенные стояли, склонившись. Выпрямились они, только когда, повернувшись к девушкам, заговорила Ариэль. Некоторые меня знали и раньше, а кто не знал, уже поняли, кто я такая. Но я представлюсь, я Ариабракс Сризиль, дочь князя Фаибракса, князя Рибратигара 4. И я очутилась в этом мире так же, как и вы все. Разлом, плен, ошейник. Мне повезло встретить Артема, великого воина. Он спас меня и еще 4 наших соотечественниц. А потом мы вместе отправились на родину Артема, искать покровительство у их князя над князьями. И вот мы здесь. У нас еще будет достаточно времени, и я все расскажу подробно. А пока главное, что вы должны знать, именно Артему в первую очередь мы обязаны тем, что живы и свободны. Ошейники сейчас снимем, добавил я. Не снимать их до выхода в море было одним из условий вашего освобождения. Те люди, на берегу, они вас боятся. Они охотились на нас. Не сдержалась одна из девушек. Послушайте, сказал я усиленным голосом. Вы оказались камнем преткновения 2 огромных держав. Во всех ваших бедах и горестях виновата кучка жрецов, и те, кто выполнял их заказы. И они обязательно понесут наказание, каждый в свое время. Но мирная часть населения при этом вообще не при делах. Понимаете, до недавнего времени люди этого мира вообще про вас не знали. Я ни в коей мере не оправдываю тех идиотов в порту, но они все находятся во власти суеверий. Этим кто-то умело воспользовался, накачав их и раздув страхи. Но даже в этой стране немало людей встали на вашу сторону. Ответьте себе честно, что было бы, если бы мы сняли ошейники там, еще в лагере? Да вы бы сравняли этот городок с пылью, и были бы в своем праве. Но если бы мы устроили кровавую баню здесь, то уже к концу дня все могло бы вылиться в полномасштабную войну с миллионами погибших и раненых. Рогатые головы закивали. Легче им от этого не стало, и воспоминания о всех тех ужасах, которые им пришлось пережить, никуда не делись. Но теперь они хотя бы понимали, что к чему. «Мы сейчас уплывем отсюда очень далеко», — снова заговорил Ариэль, — «в далекую и холодную страну. Но там нас принимают как равных, и мы не будем обузой. Мы пока не можем вернуться в наш мир, и нам придется пожить в этом. Здесь, как и у нас, хватает проблем с разломами, и мы вернемся к тому, что умеем. Будем их закрывать. В этом мире, как и у нас, это почетная работа. Но мы обязательно найдем путь домой и вернемся, рано или поздно». «О чем хоть речь?» — наклонился ко мне Ферсов. «Свобода, равенство, разломное братство в холодной России», — перевел я вкратце, — «плохие жрецы и суеверия здесь». «А, понятно», — кивнул граф. Я оставил графа и подошел к Ариэль. «Вы полностью свободны. По приезду вы получите документы, с которыми сможете ехать куда захотите и жить так, как захотите. Но, полагаю, вам будет куда комфортнее держаться всем вместе. От лица своего рода я приглашаю вас поселиться на наших землях. Сейчас к вашему приезду готовят все необходимое. В первую очередь, конечно, жилье. Мой род занимается артефактами, так что оружием и броней также всех обеспечим. Вам потом Риэль все подробно расскажет. А сейчас давайте уже снимем эти сомнительные украшения». Мои слова встретили одобрительными возгласами, но одна из девушек все же задала еще один вопрос. «Принцесса Ариэль», — она уважительно наклонила голову, — «а что скажете вы? Вы сами куда?» И вот тут Ариэль меня удивила. Взяла меня за руку, с нежностью посмотрела мне в глаза, а потом повернулась к своим соотечественницам. «Артем, мой Гронхар», — ответила она с улыбкой. Девки дружно ахнули, а я чуть не поперхнулся. «Не, я как бы уже догадался, что принцесса в меня влюбилась. Не тупой ведь, что бы там ни думала себе темная. Был бы тупым, не догадался. Но сказать об этом можно по-разному. Даже очень по-разному. Можно сказать, мы вместе, или он мой парень. А вот так. Дело в том, что Гронхар дословно можно перевести как владелец рогов. Ну да, у инферно все на рогах замешано. И социальный статус, и признание в любви, и грязные ругательства. Так вот, в переносном смысле Гронхар – это возлюбленный. Да, этот момент мы накануне прояснили. Но вот только у этого слова есть и прямое, вполне официальное значение, которое употребляется в официальной обстановке. А сейчас ведь вполне официальный момент, не так ли? И основное значение слова Гронхар – сюзерен. Вот только то, как Риэль это сказала, дало понять инфернам, что принцесса имела в виду сразу оба значения. Да уж, вот так и спасай принцесс. Не успеешь оглянуться, что называется. Тем не менее, Ариэль сделала ровно то, что и собиралась, закрепила мой статус в глазах соотечественниц. А выполнять мои приказы им уже доводилось. А уж когда мы прошлись по рядам и я снял ошейники. Да, это заняло немало времени, я снимал и отдавал принцессе, та складывала в коробку. А что, хорошие артефакты, полностью блокирующие магию и исключающие вскрытие без специального ключа. Подозреваю, если попытаться распилить или иным образом сломать, убьют носителя. А мы, черновы, все же артефакторы. Так что в хозяйстве пригодится. Наши спецы эти ошейники изучат, код подберут и откроют. А потом можно будет тайной канцелярии задорого продать. Так что нечего добру пропадать. Освобожденные, пережив первый шок и справившись с эмоциями, отправлялись в столовую. Повара сегодня специально приготовили только самые легкие блюда, причем накануне шеф-повар даже советовался с Ариэль по поводу меню. Легкие блюда, маленькие порции, чтобы с голодухи плохо не стало, успеют еще отъесться. А потом, размещение по каютам, подбор одежды. Оказывается, еще дома об этом умные головы позаботились, подобрали подходящее обмундирование с военных складов. Не прямо военная форма, а повседневная одежда без опознавательных знаков. Только часа через два, когда лайнер уже лег на курс и на приличной скорости шел к далеким берегам Кубы, нам с Ариэль наконец-то удалось самим сесть пообедать. Уже под конец обеда, когда мы обменялись впечатлениями, я перешел к главному. «У меня остались дела у ацтеков», — напомнил я, глядя Ариэль в глаза. Я хотел понять, какой будет ее первая реакция, а то насмотрелся я, как девушки себя со своими избранниками порой ведут. Так вот, мне такое не нужно и даром. Сама сказала, что я ее Гронхар. Посмотрим, насколько это на деле, а не на словах. И принцесса меня не разочаровала. Конечно, кивнула она. А как ты доберешься до берега? Долечу, улыбнулся я. Хочешь догнать нас во время стоянки? Предположила она. Я слышал разговоры, что мы скоро остановимся на дозаправку и небольшой ремонт. Какая ты проницательная. Я рассмеялся. К сожалению, мне придется отключить телефон, чтобы у ацтеков не было доказательств моего пребывания на материке. Включу, когда доберусь до Кубы. Ариэль помрачнела и посмотрела мне в глаза. Похоже, ты не просто в гости к друзьям собрался, вздохнула она. Пожалуйста, возвращайся скорее, я буду ждать. Справишься здесь? Перевел я тему разговора. Я какая-никакая, а принцесса, улыбнулась она. Меня иногда все же вытаскивали из лаборатории и учили тому, что должна знать дочь князя. Я наскоро собрал все необходимые вещи. Комплект запасной одежды, ядра, бритву и зубную щетку, документы, телефон и наличку, оставшуюся еще с первого моего визита в Арапаха, я надежно упаковал в целлофановый пакет. Теперь осталось только понять, что делать с белкусами. Брать или не брать, вот в чем вопрос. Чип, да, Хайзе, есть вариант подраться. Покрошить в капусту плохих дядек. Обещаю тебя не сдерживать и не ругаться. О. Мохнатый аж задыхаться начал от восторга. Крошить, да. Подракиваться давно хотел. Хочу, буду. Есть только одно но. Да, Хайзе, тебе придется слушаться меня безоговорочно, сказал я, все время поездки. Справишься, как скажешь, Хайзе, ответил Чип и взобрался мне на плечо. Сделаю все как надо. Диль, теперь я обратился ко второй своей подопечной. Да, тебе крошить дядек не предлагаю. Ты тут за главную остаешься. Присматривай за Риэль, хорошо? Поняла. Ну вот и все. Я вышел на нашу террасу, уже предвкушая что-то очень веселое и авантюрное. Засиделся я, по правде говоря, то эти сраные дворцовые интриги, то наставничество. Не такая жизнь должна быть у охотника. Подойдя к ограждению, я призвал лаву, которая тут же распахнула крылья и взмыла ввысь, подальше от такой большой и непонятной железной посудины. Наконец-то, почему так долго? Планы поменялись, ответил я. Видишь вдалеке полоска земли? Вижу, и что ты хочешь? Долететь туда хочу. Я тебе что, ездовая лошадь? Возмутилась Виверна. Что ты, лава, никакая лошадь с тобой не сравнится. Тут я услышал, как открывается дверь. Точно, Ариэль же хотела меня проводить. Ну-ка, полетай пока вокруг. Приказал я лаве, просто чтобы прекратить спор с нею. Все равно полетит, куда она денется. Ариэль пришла на удивление не одна, а с Ферсовым. Следом за ней Идея выскочила, проводить брата. Граф тебя искал. Я сказала, что ему лучше поторопиться, объяснила принцесса, улыбаясь. Василий Федорович, я галантно попавшемуся мне на открытой палубе Ферсову, кивнул и сделал вид, что снял шляпу. Прошу меня простить, но я тороплюсь. Все вопросы решайте с Риэль. А затем шагнул на ограждение террасы. Стоять! Тут же заорал Ферсов. Ты куда? Да я так, улыбнулся я так доброжелательно, как только мог. Прогуляться, вопросики порешать. Есть у ацтеков один клан. Что? Граф вытянулся в лице. Я запрещаю. При всем моем уважении, Василий Федорович, не можете. У меня личная договоренность с императором. Парировал я и с тем прыгнул вниз. Чем дольше я разговаривал, тем дальше лайнер увозил меня от берега, а мне и так уже прилично добираться. Лава подхватила меня через каких-то 5 метров свободного полета, и я сразу увел ее в верхний слой теней. Незачем кому-то видеть меня верхом. Ну вот, дольше спорила. Хмыкнул я. Молодец, Лава, хорошая девочка. Если будет время, мы с тобой даже поохотимся. Да сиди уже, не ерзай, проворчала Виверна, поворачивая к далекому берегу. Нагибать. Нараспев пел у меня в голове довольный белкус. Нагибать. Мы спешим с Хайзией дядьков убивать. Хей-хей. Я переключил внимание на Делю, и она показала мне Ариэль Ферсова. Ты знаешь, что он задумал? Спросил граф у принцессы. Конечно же, убить всех. Пожала та плечами. А что вы хотели Артему сказать? До него император не смог дозвониться. Видимо, хотел лично поздравить с успешной операцией. Вот, кстати, тут Ферсов вздохнул и поднес телефон к уху. Да, ваше величество. Никак нет, ваше величество не успел. Что значит не успел? Чуткий Белкуса вслух позволил расслышать и возмущенный голос императора тоже. Чернов покинул судно, сославшись на личную договоренность с вами. Граф даже по стойке смирно вытянулся. Позвольте спросить, о чем может идти речь? Чернов говорил про какой-то клан. Договоренность? Диля подобралась поближе, и я теперь четко слышал каждое слово. Скорее, вовремя не запретил. В голову, знаешь ли, не пришло, что он все же рванет в эту Тулу. Проблема в том, что это чистой воды самоубийство. Черта, кстати, на чем он покинул лайнер. Вы меня простите, возможно, сказалось усталости, возможно, меня просто подвели глаза. Ферсов, не тяни. Кажется, ваше величество, Чернов улетел к берегу на драконе. Глава 10. Я успею. Нагибать. Хей-хей. Нагибать. Чип, завали. Признаться, летать верхом на виверне не очень сподручно. Быстро, да, эффектно, охренеть как, но вот что до удобства, то это мимо. Возможно, могло бы выручить седло или хоть какая-нибудь сбруя, но откуда в жопе алмазы? Это мне еще повезло, что мы с Лавой вроде как компаньоны, и у нас вроде как налажена мысленная связь. Будь виверна дикой, хрен бы я на ней удержался, и ни одна магическая техника не спасла бы меня от смачного торможения пятой точкой о воду. Зато чип пристроился между рогов, как влитый. Всадник хренов. Сперва комариный, а теперь еще и вот, пожалуйста, драконий. Что ни говори, а день выдался весьма и весьма насыщенным. Такое ощущение, что события, которые обычно размазывались о плоскость дней, за время моего отдыха на лайнере накопились и теперь разом вывалились на меня с горкой. Туда, скомандовал я Лаве, как только вдали показалась прибрежная полоска суши. Подальше от города, энергии хватало с головой, и при желании я мог бы поддерживать Лаву во плоти перманентно, однако виверна все равно начала выдыхаться. Для бесплотного существа каждая вылазка – это событие, ну а тем более такое длительное. «Ну ничего, отдыхай», – сказал я, спрыгнув на землю, похлопал виверну по морде и развоплотил ее. Вокруг меня сейчас было тотальное нихрена. Тонкая береговая линия без намека на песчаный пляж, короткая зеленая травка до горизонта и океан. Внешне спокойный, но почему-то все равно какой-то негостеприимный, серый и мутный, как будто бы после шторма. Ах-ха-ха, символизм, он, блин, везде. Будь рядом, рявкнул я на чипа, а сам сел задницей прямо на траву, закрыл глаза и оказался на берегу своего океана. Было у меня здесь одно незаконченное дельце, не уверен, что оно вообще стоит внимания, но чем черт не шутит. Привет, поздоровался я на ацтекском. А кто здесь, что происходит? По старой доброй традиции, всех моих пленников, стоит отметить, виновно убиенных пленников, встречал Ярозавр. Причем не хлебом солью, как того можно было бы ожидать от древнеславянского тираннозавра, а сурово. С ревом и угрозами повторного истребления как будто бы первого не хватило. На самом деле Ярозавр не столько гнобил их, сколько оберегал, от таких обитателей океана, что лучше моим пленникам с ними и не сталкиваться, иначе всю следующую жизнь, если таковая случится, будут кошмарами мучиться. Ацтекский снайпер лежал у ног ящера в позе эмбриона, жмурился и боялся пошевелиться. Что интересно, его душа визуализировалась в океане вместе с винтовкой. Видать, парнишка был к ней привязан и дело свое очень любил. Спортсмен-убийца, ага. Правдеформация налицо. Что ж, из-за этого даже та легкая тень жалости, которая возникла по отношению к нему вначале, развеялась без следа. «Ярик, свободен», — сказал я, и динозавр послушно отступил обратно в океан. «А ты вставай», — рявкнул я. Снайпер приоткрыл один глаз, осмотрелся вокруг, но вставать не спешил. «А я что-то сегодня подзае устал. Не было желания ни хитрить, ни договариваться, ни повторно разыгрывать божественный спектакль с Ярозавром Кицалькатлем, ни тем более упрашивать, это вообще не обсуждается. Так что я просто надавил на душу снайпера, да так, чтобы сразу и побольней. Кто вас послал?» Сходу спросил я о главном. Кто вас послал? Черт тебя дери. Хотелось бы вложить в эту фразу пару матерных междометий, да вот только ацтекской бранью на должном уровне я так и не овладел, а надо бы подучиться. Чует мое сердце, пригодится, и очень скоро. Я просто работал, а парня опять потянуло к земельке. Забившись в корчах, он попытался упасть, да только хрен там, я не разрешал. На кого ты просто работал? Мы частники. Понеслось чистосердечное признание. У меня был приказ от начальства. Меня послали, и я пошел. Начальство — это кто? Рука Шелотля, крикнул парень. Частная военная организация. Маленькая. Зачем-то добавил он. Очень маленькая. А я задумался. Шалотль. Что-то знакомое. Ах, ну точно. Я себя аж по лбу стукнул. Шалотль. Игра про выбор. Трамвай Шалотля. Рука. Поправил меня снайпер, за что получил болючий разряд силы. Ты давай не умничай, а на вопросы отвечай. Знаешь, кто заказчики? Не знаю. Может, слышал что-то от других? Спросил я и начал подкручивать гнет. Что-то слыша. Тут я, видать, перегнул палку, и тут же ослабил давление до нуля, чтобы парнишка кайфанул и проникся ко мне, ну насколько вообще позволяет ситуация. Фух, что слышал-то? Ребята говорили, что заказчики из спецслужб. Из каких спецслужб? Ну вот опять. Слушай, мать твою, Ити, я все из тебя клещами вытягивать буду. Из наших спецслужб. Я все скажу, только не делай больше, ну так. Парень выдохнул и осмотрелся. А где мы? И кто ты? Я ужас, летящий на крыльях ночи, похвастался я. А большего тебе знать не надо. Давай уже поскорее закончим с этим, и пойдешь на перерождение. Ладно, на какое еще перерождение? Так, ну реально в подлу мне сейчас играться. Мое физическое тело находится хрен знает где, а мне ведь еще маршрут строить, и из этого самого хрен знает где выбираться. Смотри, короче, сказал я. Ты был так неосторожен умереть от моей руки и теперь находишься под моей властью. Я умер, парень вытаращил глаза и еще раз огляделся вокруг. А бабуля? Вместо бабули из океана выглянул Лунатыч. А-а-а, да ты слушай лучше, придурок, а не головой верти. Кто ты? Вот, протянул я. Правильный вопрос. Я не то, чтобы прямо вот полноценный бог, но по отношению к тебе так уж точно вершитель судеб. И сейчас от нашего с тобой взаимодействия зависит, в кого я тебя реинкарнирую. Скажешь все, что знаешь, и заново родишься человеком. Соврешь, быть тебе мадагаскарской руконожкой. Это кто? Нахмурился парень. Что за руконожка? Не суть, тебе принцип понятен? Ага, снайпер сглотнул подступивший к горлу комок и осторожно, без резких движений, указал пальцем на Лунатыча. Это мадагаскарская руконожка? Нет, это лунная пчела. Уэээ, подтвердил Лунатыч. Короче, есть что сказать или нет, кто заказчик спецслужбы, это понятно, конкретика есть какая-то. Судя по сосредоточенному лицу, парень наконец-то все понял и всерьез задумался. Нет, наконец-то сказал он. Ну вот и все. С тем душа снайпера полетела на перерождение, а я открыл глаза и вновь увидел серый недружелюбный океан. Чип-чип-чип. От скуки мохнатый запел что-то вроде бельчачьего блюза, и даже отбивал себе о колено какую-то мелодию. Чип-чип-чип. Так, ладно. Я снял рюкзак и еще раз проверил свои пожитки. Кое-какая одежда на смену, зубная щетка, бритва, егерский телефон, кошелек с наличкой и ядра. Но сейчас меня больше всего интересовала карта. Благо навигатор не требовал подключения к сети, потому что я заранее закачал все нужные карты. План перемещения у меня в голове уже был, но хотелось бы свериться с действительностью. Итак, я где-то здесь, чуть восточнее от Читилопакина. Мне нужно добраться до Арапаха, забрать часть мифрила, на обратном пути заглянуть в Тулу и помножить на 0 клан теней, а затем по побережью и с ветерком добраться до Кахкуна. Там каким-то образом пересечь пролив, высадиться на западе Кубы, добраться до ближайшего населенного пункта и уже оттуда в Гавану, к своим. Нашему лайнеру до Кубы звездовать еще сутки с лихуем, плюс 3 дня на стоянку и починку. Так калькулируем. Итого, если я задержусь на сутки в Арапахе и на сутки в Туле, у меня есть плюс-минус 2,5 дня на то, чтобы покрыть 6000 километров пути. По охренительным отстискам дорогам, это плюс. Практически без сна, это минус. Так, Лава, я вновь закрыл глаза и оказался на берегу океана душ. Да, тут же отозвалась Виверна. Не сильно шарю в мимике рептилий, тем более разломных, но рожа у нее явно была недовольная. ХММ, а кто-то ведь, если память не изменяет, планировал побег из океана. А теперь вон, гляди-ка, пригрелась, вылезать не хочет. Скажи, пожалуйста, драгоценная моя огнедышащая, готова ли ты к перелету в 2000 километров? А может пешком? Это значит нет, Артемис. Виверна вроде как нахмурилась, но затем внезапно ее бровки, точнее то место, где у Виверны должны были бы быть бровки, разъехались домиком. Ну пойми, я сделаю все, что ты скажешь, и полечу, куда прикажешь, но я ведь все же еще только подросток. Мне тяжело, ты большой и тяжелый. Я даже не говорю про то, как это унизительно, в конце концов, Ты охотник, и это даже, наверное, какая-то гордость возить охотника, но не 2000 километров. К тому же я видела здешние передвижные железные домики, они быстрее меня. Нет, я могу разогнаться гораздо быстрее, но на дистанции. Прошу, не мучай ты меня. Понятно, ладно, пускай зверюшка отдыхает пока что, а вот через пролив точно ей меня нести, больше некому. Возиться с водным транспортом не досуг. Даже если я куплю себе катер с потрохами всей команды, то пока они соберутся, пока заправится, да еще и вдруг шторм. Ладно, решил я, тогда до ближайшего города хотя бы подкинь. Роскошный выбор, просто роскошный. Распинался передо мной пузатенький продавец, обмахиваясь промасленной тряпкой. Черт, мне, конечно, легко рассуждать о таких вещах. Мой метаболизм не даст мне располнеть, даже если я этого очень захочу, но для жизни в таких условиях ему бы похудеть, что ли. Задыхается ведь от жары, бедняга. Серая безрукавка насквозь взмокла от пота, да еще этот неаппетитный мокрый след сзади на шортах. Того и гляди отъедет, бедолага. Выбор, достойный королей. Ни хрена себе он чешет, конечно. Выбор, это когда выбирают между чем-то и чем-то, вздохнул я, глядя на ржавую колымагу. Лава высадила меня неподалеку от придорожной деревушки на 10 домов, а местные помогли добраться до этого автосалона. Как бы комично это ни прозвучало, прямо посреди распаханных сельхозугодий стоял эдакий торговый комплекс, заправка с банкоматом, закусочная и вот это небольшое здание, больше похожее на будку. На довольно просторной парковке за покосившимся забором было много, реально много машин. Одни в смятку после аварии, другие на кирпичах, а у третьих на месте мотора в кузове зияла дыра. И лишь вот этот красавец цвета полежавшие говяжьи котлеты был на ходу. Ну если верить продавцу, зато кабриолет, ети его мать. Девушки будут выпрыгивать из штанов при виде этой крошки. О, да, так и вижу. Ладно, сказал я, потому как другого выхода пока что не наблюдалось. Сколько? Только документов у меня с собой нет. 10 минут на оформление справки о покупке на предъявителя. И вот я гордый автовладелец. Честно говоря, я отнесся к своей покупке заранее негативно и так зациклился на минусах, что когда ключ в замке зажигания впервые провернулся и я услышал этот рев, настроение мое изменилось прямо-таки диаметрально. Зверь-машина, неказистая, я бы даже сказал страшная, зато реально мощная, прям как Лунатыч. Короче, надеюсь, что до Арапаха она доберется, а дальше уже и не важно. Обратно поеду на своей, той, что вместе с домом оставил в пользовании Габи. Эх, а ведь заскучал я по всем. И так жаль, что наповидаться у меня совсем-совсем мало времени. Да и не со всеми получится, наверняка. У них ведь свои дела, размеренный быт, и тут я как гром средь ясного неба. Все-таки, надо бы предупредить о своем приезде. Вот только звонить со своего телефона, не вариант. Мне ни в коем случае нельзя засветиться в Ацтекской империи, во избежание дипломатического скандала. Уважаемый, обратился я к продавцу, а не найдется у вас здесь трубы с левым номером? О, вы обратились по адресу. Толстяк отложил промасленную тряпку. Друг одного хорошего знакомого моего брата может раздобыть все что угодно. Может быть, у вас будут еще какие-то пожелания? Выехать как можно скорее, ухмыльнулся я и, подумав, добавил, и чтобы за трубой слишком грязного хвоста не было. Я многозначительно покосился на свой меч. Ну да, благородный аристократ, предпочитающий путешествовать инкогнито, очевидно не местный. Может американец, может европеец, кто нас разберет. Но одно любой бандит в этом мире знает наверняка. Надо быть совсем на голову отмороженным, чтобы пытаться нагреть аристократа. Разве что за твоей спиной другой аристократ, побогаче и повлиятельнее. Очень удивлюсь, если в этом захолустье бандитов крышуют аристократы. О, это чистая труба. А знаете что? Продавец вдруг задумался. За 1000 я могу просто забыть свой телефон у вас в бардачке. Потом скажу, что потерял, скажем, через 5 дней. Я не раздумывая согласился. И постараюсь не вспоминать об этом телефоне раньше этого срока. А еще не стоит интересоваться распечаткой звонков. Я вытащил из рюкзака 2000 тяку. Это за неудобство. Я положил на капот 1000, а за ней 2, а это на телефон закинь, не откладывая. И я очень расстроюсь, если мне не хватит, лишнее оставлю на балансе. Господин, спасибо вам за щедрость, залебезил толстяк, но я уже переключил передачу и вдавил педаль газа. И тут же, отъехав метров 300, припарковался на обочине. Все контакты в егерском телефоне были на своих местах. Первым делом я решил набрать с нового телефона того, по кому соскучился больше остальных. «Алло», — ответил усталый голос. «По лбу не дало», — хохотнул я. «Чего замученный такой, Евгеныч?» Чернов оживились на том конце провода. «Ты что ли? Я что ли? Ну охренеть теперь!» Чувствовалось, что Жихарев неподдельно кайфует от разговора на родном языке и смакует каждое слово. «Не пишешь, зараза, не звонишь. Видели тут тебя в новостях с императорскими детишками. И то ли похвалить тебя теперь хочется, то ли подать», — Евгеныч поржал. «Ну давай, блин, рассказывай. Как ты там? Там, это где?» «В Коломне». «А я не в Коломне», — я ощерился до ушей. «Я в Ацтекской империи, Евгеныч, и уже на пути к тебе. Мчусь, как ветер, завтра к вечеру должен быть». «А», — Жихарев потерялся. «О, что такое? Узнал, что ли? О чем узнал?» «Искренне не понял я и напрягся. Что-то случилось». «Так, ну как сказать, случилось, Евгеныч, не томи. Слушай, нехорошо, наверное, получилось». «Да», — в голосе Жихарева почему-то сквозила вина. «Ты о чем вообще? Мы тебя специально не пригласили», — сказал он. «Потому что я ведь тебя знаю. Ты бы сорвался, похерил все свои дела дома и приплыл. А твои дела, насколько я могу судить, поважнее буду ты». «Да о чем речь-то вообще, Евгеныч, какие дела, куда меня не пригласили?» «На свадьбу», — коротко ответил Жихарев, мол, чего непонятного. А для меня его слова все так же оставались набором букв без смысла. Загадка на загадке и загадкой погоняет. «На какую еще, нахрен, свадьбу? Погоди-ка». И тут до меня начало доходить. «Веневитина все-таки окончательно под каблук загнали? Женится? Да при чем тут Веневитин? Я женюсь». «А», — ответил я. «О, да, завтра в полдень церемония. А ты, говоришь, только завтра к вечеру будешь? И столько в этом простом вопросе грусти». «Нет, Евгеныч, ты ослышался». Я глянул на часы, вспомнил, сколько мне километров шуровать до Арапаха. «На церемонии буду. Только это костюм мне приготовьте, а то я как Чацкий, с корабля на бал, причем прямо в шортах». Я положил трубку и надавил на газ. «Налички на штрафы хватит. Если арестуют, сбегу. Если поломаюсь, дальше поскочу на носороге. Если да не если, мать его так, я успею». Глава 11. Габериана Куэцпали. Одаренный ты или не одаренный, солнцу Центральной Америки на это наплевать. Уже спустя час пути я почувствовал характерный жар кожи и понял, что обгораю, как свин на вертеле. Да, печать регенерации быстро поправит мое здоровьице, но что делать с кожей, которая лоскутами станет сходить с лица? Причем не где-то, а на свадьбе моего духовного наставника, да еще и автозагар прицепится по-любому. Не тот, что автоматический, а тот, что автомобильный, по контуру футболки. Буду похож на дальнобойщика. Вот тебе и минусы кабриолета. Ладно, с загаром ничего не поделаешь, но минимизировать обгорание можно. Остановившись на заправке, я зашел в магазин сопутствующих товаров и купил себе панаму, почти такую же, как у Жихарева, только без блесны. Чип в свою очередь домотался до мягкой игрушки, потешного такого бегемотика в гавайской рубашке. «Купи, да купи». И зная противный норов своего питомца, я решил, что проще купить, чем объяснить, почему ему это не нужно. Во всяком случае, быстрее, иначе он ее стащит, а мне придется возвращаться и возмещать ущерб. А это время, так что, спасибо, Хайзе. Пока я заправлял пистолет обратно в колонку, меховой говнюк запрыгнул в машину и пропал где-то за дверью пассажирского сиденья. И уже через несколько секунд из машины наружу вылетел бегемотик, вот только голый. Я-то уж, грешным делом, подумал, что у Чипа какой-то нездоровый фетиш развивается, а он просто захотел приодеться. «Нравится?» — спросил Белкус, осматривая свою рубашонку. «Очень», — ответил я. «Погнали дальше». Выжимая максимум из машины, мы гнали весь день, весь вечер и всю ночь. Да, я мог вливать в себя силу и поддерживать организм без сна еще долго, но что делать со скукой? Однообразные пейзажи, монотонные полосочки на асфальте и мерный свист ветра в ушах. Тяжкое испытание даже для охотника. Иногда спасал Чип, рассказывал о своем мире, о том, как у них в бельчачьем царстве все устроено, да и в целом обо всем подряд. И нужно сказать, что эта поездка довольно сильно сблизила меня с Белкусом. Оказалось, что за кровожадностью и инфантилизмом скрывается настоящий романтик. Он мне даже свои стихи зачитывал. «Ощень плоха, как рисовать веником», — с надрывом вещал Чип. «Неудобно, как медитировать с насмарком». так и мне без тебя, моя белочка, быть несчастной любови пленником. Глубоко. Это про учительку мою, мечтательно вздыхал Белкус. Про первую, какой же у нее был хвост. Пушистый, длинный, сочный, так бы ух. Ну а ночью, пока Чип спал, выручала радио. Я поймал волну, на которой шло что-то типа аудиоспектакля. Естественно, ацтекского. И естественно, про жертвоприношение. Вот только драма разворачивалась не вокруг того, что кто-то хочет спастись от незавидной участи, а наоборот. Два брата сражались за право подохнуть на алтаре бога солнца. Пропаганда, как она есть. Палящее солнце вновь поднялось над горизонтом. Ночь минула, и большая часть пути вместе с ней. До Рапаха оставалось всего ничего, но помимо того, что мы приближались к конечной точке нашего путешествия, мы приближались к эпицентру. И вот, где-то на краю пустыни, случайности вновь овладели нами. Вдруг вокруг нас все страшно зашумело, а небо заполонили разломные летучие мыши, которые визжали и носились вокруг машины. Что за чертовы зверюги? Не удержался и крикнул я. Кыш, кыш, ты что-то сказал? Спросил Чип, не размыкая глаз ото сна. Неважно. Я решил, что не стоит упоминать о летучих мышах. Мохнатый ублюдок и сам их скоро увидит, если только мы не проскочим место прорыва. На вид мышки были не опасными размером с обычного домашнего кота, а может быть даже чуть меньше. Так что думаю, что разломные бригады ацтеков справятся тут и без нашей помощи. Спасать посреди пустыни некого, да и вообще, это проблема не масштаба Душилова. В конце концов, у меня в океане прямо сейчас сидело два гигантских осьминога, 75 вулканических адакуний, 5 песчаных червей размером с автобус, и целое море крылатых скорпиончиков всех цветов и оттенков, а также морское чудище, трехголовая обезьяна, виверна, йети, стропани, славянский динозавр и лунная пчела, которая только и ждет повода броситься в драку. И это только из свежепойманных, так сказать, точнее, пойманных уже в этом мире. И то, лишь те, что сходу пришли в голову. Не то, чтобы все это было мне категорически необходимо, но если уж начал собирать коллекцию монстров, иди в своем увлечении до конца. К чему это я? А к тому, что тратить силы, время и кого-то из своей коллекции на разломных тварей новичкового уровня, мне совершенно не хотелось. Единственное, что меня беспокоило, это Чип. Могу ответственно заявить, что в мире нет никого более беспощадного, безответственного и безнравственного, чем мой Белкус верхом на огромном комаре. И я знал, что если он проснется и заметит летучих мышей, то довольно скоро мы окунемся в эту ненужную схватку. Благо, пронесло. Мыши остались где-то позади, а до Арапаха оставалось всего несколько часов пути. В прошлый раз я пребывал в Арапаха на поезде, а потому сразу же оказался в центре города. Теперь же я наблюдал, как точка на горизонте постепенно приобретает знакомые, и как будто бы даже милые сердцу, очертания. Вот только, еще издали я заметил кое-какие перемены. Нет, понятное дело, что город не обязан был впасть в анабиоз из-за моего отсутствия, но такого я точно не ожидал. Прямо на въезде в Арапаха теперь стоял рекламный щит, а на щите, не может быть, вслух произнес я и даже остановился на обочине. О, Чип тоже понял, что к чему, это же Ита, как ее, Габя. На щите действительно была изображена Габи, в деловом костюмчике и с невозможно деловым выражением лица. Слоган, за сохранение культурного наследия без средневековой дикости, а чуть ниже и крупно, Габериану Куэкспалье в мэры. Ни хрена себе, вырвалось у меня, деловая из колбасы, со знанием дела добавил Чип, лучше и не скажешь, Габи в мэры, я даже головой потряс, прежде чем тронуться с места, какого хрена здесь творится, с каких это пор в Ацтекской империи выбирают мэров, да и вообще кого бы то ни было, ведь Ацтекская империя, это монархия с жесткой вертикалью власти, император, жрецы, магократия, вот и вся политическая система. Какие, нахрен, выборы? Разве мэров не назначает губернатор, или кто там у них заправляет провинциями? Я попытался вспомнить все, что знал о политическом устройстве ацтеков. Да там и вспоминать-то нечего, плюс-минус как у всех, если не считать восточных соседей ацтеков, Соединенные Штаты, ну и еще пару-тройку, может десяток так называемых демократий. Так называемых, потому что на поверку под маской демократии скрывалась та же самая магократия. Вот и у ацтеков главный император, жрецы, его правая рука, социальные лифты только для одаренных. Как в эту систему вписываются выборы мэра? Бред какой-то. С другой стороны, Арапахо ведь не совсем обычный город. Это часть особой зоны вокруг Йеллоустонского эпицентра. Тут многое работает не так, как в остальной империи. Взять тот же запрет на рабство. Ну ладно, не самый удачный пример. Да черт, они вон, начальником базы егерей недавно Жихарева назначили, русского, на секундочку. А теперь еще и мэра выбирают. Может, выборность мэра, это часть особого статуса этих территорий, какой-нибудь эксперимент имперских шишек, или уступка международному сообществу, учитывая, что эпицентр – зона общей ответственности. Но если так, то как это работает? Неужели император просто позволяет местным выбирать, кого вздумается? Да ну, бред. Скорее всего, тут какая-то хитрая система. Может, жители выбирают из заранее одобренных кандидатур, или выбирают, а потом император утверждает. А может, это вообще не настоящие выборы, а какая-то показуха. Способ выпустить пару местного населения, создать иллюзию участия в управлении. Чем больше я об этом думал, тем больше вопросов у меня возникало. Как эта система вписывается в общую структуру империи? Кто на самом деле принимает решения? И главное, на кой черт это нужно имперским властям? Может, это способ снять с себя ответственность за все, что творится в этой неспокойной зоне? Типа мы тут ни при чем, вы сами выбрали этого мэра. Удобно, черт возьми. Или это часть какой-то более сложной политической игры? Способ манипулировать общественным мнением, стравливать разные группы населения?